Резюме. Вы можете считать себя богатым и независимым только когда будете жить на проценты со своего капитала. До тех пор, пока у вас нет механизма, обеспечивающего вас деньгами, вы сами являетесь таким механизмом, независимо от того, сколько вы зарабатываете. Богатым вас делает не зарплата, а экономия. Богатство возникает лишь в том случае, если вы умеете сохранять заработанные деньги. По мере роста доходов усиливаются и тенденции. Если сегодня вам не хватает тех денег, которые вы имеете, вам их будет еще больше не хватать, когда вы будете зарабатывать больше. Легче начинать экономить при низком уровне доходов, потому что чем больше сумма, тем весомее становятся проценты. В действительности вам нужно не так уж много вещей. Мы только внушаем себе потребности, чтобы оправдать свои расходы. Вы не найдете ни одного основателя крупной фирмы, который не умел бы экономить. Не глядите на сегодняшнюю стоимость денег. Подумайте о том, какую ценность они будут иметь через 10, 15 или 20 лет. Преуспевающие люди готовы на поступки, которые не по душе многим людям, не добившимся успеха в жизни. На 90% от заработка жить так же легко или так же трудно, как и на 100%. Наши запросы возрастают параллельно с ростом доходов. В любой момент вы можете поменять свои убеждения и отношение к экономии. Независимо от того, насколько трудным вам кажется процесс экономии, ее отсутствие будет еще тяжелее. Если вы будете делать то же самое, что и все остальные, то и иметь будете то же самое. Деньги лишь тогда становятся важнейшей составной частью жизни, когда их нет. С малых лет приучайте своих детей к экономии.